Глава 28. В помещении воцарилась тишина. Кто-то выглядел удивленным, некоторые переглядывались между собой. Первым нарушил тишину человек в гражданском. «А ваши люди в Париже, так?» «А это уже коммерческая тайна», — все так же улыбаясь, ответил Сергей. «Говорит на французском». «Генерал, вы обязаны заполучить этих людей. Тогда мы сможем восстановить нацию. Нельзя, чтобы они находились в руках этого иностранца. К тому же он может удерживать их силой». Чуть ли не потеряв сознание от волнения, сказал гражданский. В мозгу этого человека уже созрел план, где он чуть ли не Моисей-спаситель. Всех накормит, восстановит страну и, конечно же, будет правителем. Но он не подозревал, что сейчас Аннет вовсю переводила его речь для своего босса. «Хоть я и не знаю французский, но несложно догадаться, что этот человек хочет заполучить моих людей и мое добро», ткнув пальцем в политика, сказал Сергей, продолжая улыбаться. «Неужели вы считаете меня идиотом?» Взгляд и тон Сергея стал серьезным. «Я вам это рассказал лишь из-за того, что я не прочь продать вам товар. И я абсолютно уверен, даже если вся ваша армия попробует меня поймать, то ничего у вас не получится». «Ты блефуешь!» Улыбка Сергея стала крайне мерзкой. «Да? Лови». В руке гостя появилось нечто странное, и он сразу же метнул это. Объект летел медленнее, чем прошлая морковка, потому гражданский сумел поймать его. «Говорит на французском». «А? Граната!» Осознав, что он поймал, гражданский заорал как резанный. Генерал подскочил и резко выхватил гранату из рук гражданского, затем выдохнул. «Опустите оружие, это муляж! Опустите, говорю!» — рявкнул генерал, видя, что не все подчинились ему. «А теперь представьте, что вместо гранаты здесь окажется бомба, способная уничтожить весь этот город!» — безмятежно улыбнулся Сергей. «Ты этого не сделаешь!» — рявкнул гражданский, чье лицо было бледным, как снег. А еще, кажется, в помещении стало немного попахивать. «Конечно, не сделаю. Я что, дурак? Кому тогда я буду продавать провизию? Да и репутация в моем деле играет важную роль. Так что, поговорим о деле или продолжим этот цирк?» «Говорят на французском». «Генерал, он опасен. Вы должны что-то с ним сделать». «Да, генерал, пока он здесь, наша безопасность под угрозой». Подключился один из офицеров, и его поддержало еще четверо. «Заткнитесь, я знаю, что он опасен, однако его позиция предельно ясна. Не трогайте меня и давайте дружить, и меня эта позиция устраивает. Так что пока не найдется идиот, что спровоцирует его, никаких проблем не будет». Генерал нахмурился и осмотрел пятерых офицеров, что поддакивали гражданскому. «Но...» — попытался возразить один из офицеров. «Закрой рот и не смей возражать. Это приказ не трогать этого человека. Тебе понятно? Вам всем понятно? Или хотите под трибунал за неподчинение приказам?» В ответ была слышна только тишина. Все, кто выступал против, испуганно опустили головы. Слушая перевод от Аннет, Сергей усмехнулся. Все, кто поддержал политика, были сравнительно молоды, 25-30 лет. Своим видом они походили на мажоров, что каким-то образом получили офицерские чины. Офицеры, поддерживающие генерала, были людьми старшего поколения. Они были дисциплинированы и выглядели как опытные вояки. «Что ж, давайте поговорим о деле. Что вы хотите за провизию?» «Сразу говорю, я не могу дать вам тяжелое вооружение». Генерал сел на место и, успокоившись, заговорил с гостем, что до этого сидел тихо. «Что вы, в основном мне нужны монеты выживших. Вот такие». В руке Сергея появилась монетка. Он продемонстрировал ее и кинул генералу. «За килограмм еды я прошу 5 таких монет, либо одну номиналом в 5 единиц». «Хм, у нас есть такие, но их запасы невелики. Честно говоря, мы так и не узнали, для чего они нужны, потому не старались их заполучить. Говорит на французском. Генерал, зачем вы разглашаете эту информацию? Мы об этом, скорее всего, пожалеем, и не один раз. Снова разошелся гражданский. Предполагаю, что ваш друг против вашей честности. Улыбаясь, сказал Сергей. Позвольте объяснить, в чем ценность этих монет. Во-первых, существуют так называемые торговые автоматы, где за эти монеты можно купить некоторые вещи. Там может быть снаряжение, оружие, еда, даже книги навыков попадаются. Вытрите слюну, такие устройства практически миф. Мало кто их встречал, да и товар всегда разный. Порой попадается откровенный хлам за непомерную цену. Сергей откровенно блефовал. Он ни разу не видел эти автоматы, но он слышал достаточно много слухов, и некоторые были вполне похожими на правду. И самое главное, у каждого торгового автомата ограниченный срок жизни и небольшое количество товаров. Даже если удастся найти автомат, скорее всего, через полдня или день его уже не будет. «Значит, вам нужны монеты для чего-то другого», – выслушав собеседника, подметил генерал. «Да, вторая ценность монет в их необходимости для использования навыков», – с полной серьезностью ответил Сергей. «Я никогда не слышал о таком». «Потому что мало кто это знает, и это применяется лишь для относительно мирных навыков. Оружейник может создать одну стрелу единовременно, а если воспользуется монеткой, то получается сразу две стрелы». Сергей сам узнал об этом лишь пару дней назад от Сильви, но решил не выделять монеты на это дело. Стрелы так хватало, да к тому же монета за стрелу выходила слишком дорого. «Теперь стало более-менее понятно, для чего вам монеты, но вы ведь также принимаете и другие вещи в качестве оплаты». «Конечно. Я покупаю снаряжение, вооружение, боеприпасы, медикаменты, сельскохозяйственные инструменты, промышленные станки. Много чего, но обычно я сам прихожу с просьбой достать что-либо». «Я вас понял. Что вы можете нам предложить, кроме моркови, и в каких количествах?» «На данный момент я могу предложить лишь овощи и картофель». Сергей не успел договорить, как его перебил один из офицеров. «Почему вы разделяете овощи и картофель? Картофель ведь тоже овощ?» – спросил один из молодых офицеров. «Потому что мой основной товар – это картофель. Его в сотню раз больше, чем той же самой морковки. Под овощами я имею в виду капусту, морковь, лук и тому подобное. Есть и другие товары, но, к сожалению, на пшеницу и кукурузу у меня уже имеются покупатели. В течение недели я смогу достать свежее мясо, если вам, конечно, оно интересно. В течение двух недель будут и фрукты». «Даже так? Их цена будет такой же?» – спросил генерал. Он был удивлен ассортиментом. «Все по 5 монет за килограмм. И еще. Если захотите перепродавать мои товары, то не наглейте с ценой. Максимум 1-2 монеты сверху. Если узнаю, что вы продаете дороже, я прекращу вести с вами дела». «Какое вам дело, по какой цене перепродаются ваши товары?» – тявкнул гражданский. «Я не люблю, когда на мне наживаются». Злобно улыбнувшись, Сергей пристально посмотрел на противную рожу гражданского. Вытянутое лицо, большие глаза и выражение лица первого после Бога. «Я вас понял и гарантирую соблюдение ваших требований, но вы не сказали, какой объем вы можете предоставить. У меня много людей и еды на всех не хватает». Демаре сцепил пальцы в замок. «Для начала, как насчет, ну, скажем, 40 тонн картофеля и 5 или даже 10 тонн овощей?» «Так много?» – ахнул гражданский. Но как только прошло удивление, его глаза запылали еще большим огнем и жаждой заполучить этот источник провизии. «Вы сказали «для начала». Это значит, что вы сможете предоставить и больше?» — уточнил генерал, не обращая внимания на гражданского коллегу. «Смогу, но все зависит от вас. Считайте это проверкой на вшивость. Потому как пройдет эта сделка, я буду думать, иметь с вами дела или нет», — сказал гость, смотря на гражданского со свитой. «Понимаю», — кивнул генерал. Он и впрямь понимал осторожность человека перед собой, и она была обоснована, учитывая обстановку в армии. «Уже поздно. Вы же не против остаться у нас на ночь? Времени, чтобы собрать монеты и найти место для складирования провизии, нужно весьма много», — посмотрев на часы, сказал де Море. «Не против». «Жак, организуй гостю жилье и ужин», — обратился генерал к стоящему по левую руку офицеру средних лет. «Ужин не нужен». Сергей улыбнулся, и в его руке появился вареный картофель, от запаха которого у людей начали урчать желудки. Рацион простых солдат составлял грубый бездрожжевой хлеб и суп из макарон с капелькой тушенки для вкуса. Рацион офицеров был гораздо лучше, но вот картошку они не ели очень давно, да и стоял уже вечер, так что все были голодны. Жак встал и проводил гостя в другое здание близ штаба. Несмотря на вечер, на улице кипела жизнь. На дорогах было много патрулей. Со стрельбища вдалеке была слышна стрельба. Кто-то на тележках перевозил припасы. Охрана, словно совы, были тише воды и ниже травы, при этом подмечая все, что творилось в зоне их ответственности. «У вас тут оживленно», – осматриваясь по сторонам, сказал гость. «Так и есть, мы постоянно тренируем новобранцев, а также зачищаем местность в поисках припасов и снаряжения», — честно ответил Жак. Долго поболтать не вышло, потому как до нужного здания дошли буквально за пару минут. «У нас не хоромы, конечно, но это одна из лучших квартир, что мы имеем», — открыв дверь, сказал офицер. Квартира и правда оказалась хорошая. Правда, на окнах имелись решетки, и дверь была металлическая. «Надеюсь, вы не обидитесь, но мне придется вас закрыть на ночь. Это военные объекты, тут нельзя находиться посторонним». «Было бы странно, если бы вы разрешили мне гулять по военной базе». «Спасибо за понимание». Офицер пошел к выходу, но остановился. «Опасайтесь Гюстава. Это очень опасный и недальновидный человек, и, как вы видели, почти половина верхушки нашей дивизии к нему прислушивается». «Предупрежден, значит вооружен. Не переживайте за меня», — улыбнувшись, сказал Сергей. Дверной замок щелкнул, говоря о том, что надежно закрыт. Затем послышался второй щелчок. Второй замок также был закрыт, а за ним и третий. «Говорит на русском». «Значит, его Гюстав зовут. Запомню. Аннет, что там по камерам?» «Босс, все чисто. В здании даже электричества нет». «Хорошо. А вы мне еды-то на ужин оставили?» Живот босса предательски урчал. За этот день он потратил слишком много калорий. «Конечно, босс». «Хорошо». Сергей переместился в убежище, и на душе сразу стало легко и приятно. Этот день был невероятно насыщенным и тяжелым. «Босс!» – подбежала Алис и посмотрела боссу в глаза. «Хорошо постарались, босс!» Она широко улыбнулась и обняла Сергея. «Это было тяжело. Думал, помру!» – рассмеявшись, ответил Сергей. «Хватит этих телячьих нежностей! Босс, давайте есть! Мы голодные!» — крикнула Энн. Оказалось, что все ждали босса и не брались за еду. Рассмеявшись, Сергей сел за стол и объявил еде перед собой войну до полного истребления одной из сторон конфликта. У еды не было и шанса. Сегодня был собран урожай овощей и картофеля, потому на столе было великое разнообразие блюд, а после тяжелого дня еда стала еще вкуснее, да и компания красавиц грела душу. Гай сидел рядом с Аннет и о чем-то с ней болтал на французском. Удивительно, но девушка даже смеялась. Профессор Кюри сидел смущенный, он молчал и просто ел. Никто не упрекал его в том, что это он затащил босса в лабораторию, но ученый был умным человеком и понимал, как сильно все рисковали. Да и с эвакуацией вышла накладка, но, к счастью, все обошлось. Конечно же, в случае смертельной опасности Сергей мог бы укрыться в убежище, но тогда, скорее всего, жителям бы пришлось там остаться, если не на года, то на долгие месяцы. Изначально Сергей собирался честно ночевать в выделенной военными квартире, но решил не рисковать и лег спать в убежище, однако поставил будильник на пораньше. «Мы должны заполучить его и его людей. Я уверен, они в Париже, потому нам нужно в Париж». «Мы уже пытались и потеряли половину экспедиции». «А что с тем тоннелем?» «Ничего, нужна тяжелая техника, чтобы снести бронированную дверь». «Это бред. Должен быть способ открыть эту дверь». «Техники все изучили. Она открывается лишь изнутри и, скорее всего, лишь один раз. Вряд ли есть шанс ее открыть. Взорвать также не получится. Слишком крепкая конструкция». «Черт, но этот человек же откуда-то возьмет провизию. Нужно проследить за этим. Наши люди стоят на страже. Без нашего ведома он ни с кем не сможет связаться». «Что будем делать?» «Ждать и смотреть. Посмотрим на то, как он доставит еду, и уже после этого будем решать. И еще надо найти эволюционировавших с навыками допроса и слежки». «Поддерживаю». «И я». В тайной комнате собралось несколько человек, а если точнее, то 5 офицеров и тот человек в гражданском. Договорив и придя к единому мнению, все приступили к ужину. А на ужин у них было мясо, какие-то овощи, свежая рыба, разнообразные консервы и несколько бутылок дорогого вина. Всего было в изобилии, явно больше того, что могли бы съесть 6 человек. Тук-тук-тук. «Сергей Витальевич, вы уже проснулись?» Из-за двери раздался голос Жака. «Да». Сонным голосом ответил Сергей. «Генерал приглашает вас на завтрак». «Хорошо, минутку». Сергей заранее вернулся из убежища и, раздевшись, лег в кровать, а сейчас спешно одевался, словно бы он только-только проснулся. «Я готов». Жак открыл дверь и проводил гостя обратно в здание штаба. На первом этаже была офицерская столовая и пахло довольно вкусно. Зайдя в столовую, Сергей удивился. На столах был свежий хлеб и яичница с ветчиной. Множество офицеров сидели на местах и заправляли салфетки за воротник. «Да вы шикуете!» «Ха-ха, не совсем. Просто вы особый гость, потому я позволил немного раскошелиться на угощение», — уточнил генерал. «Пожалуйста, присаживайтесь, а то мои люди скоро все слюной зальют». В ответ Сергей улыбнулся и сел. «Чай? Кофе?» – подошла симпатичная девушка. «Кофе покрепче, без сахара». А где бы взяли яйца?» Запах яичницы был божественен. «У нас свой курятник», – ответил генерал. «Курицы? Живые? Вас это интересует?» «Конечно же! Обговорим после завтрака, а пока насладимся едой». Сергей отхлебнул горячего кофе и начал есть. Хлеб был свежайший и явно испечен опытным пекарем. Ветчина отдавала дичи, но была неплоха на вкус. Яичница оказалась очень вкусной. «У вас очень хороший повар», – доев последний кусок, прокомментировал Сергей. «Да, он постоянно ноет, что его заставляют готовить помои. Вот он сейчас и выложился на полную». «Спасибо за еду». «Пустяки. Давайте обговорим сделку». Сергея проводили в личный кабинет генерала, где они остались одни. «Мы готовы купить все, что вы озвучили в указанных вами объемах. Монеты уже собраны. Когда вы сможете достать товар?» «В любое мгновение». Сергей махнул рукой, и перед ним появился мешок с картофелем. «У вас хорошая способность». «Еще бы». «А я погляжу, среди военных мало системщиков», — сказал Сергей, решив перевести тему. Вчера он подметил, что совсем не видел солдат в снаряжении от системы. «Системщиков?» «В Париже так называют людей, что получили силу системы и обладают навыками». «Вот вы о чем. Мы их называем эволюционировавшими», — сказал генерал, почесав затылок. «Да, их мало. Военные привыкли к огнестрелу, и мало кто решился сражаться с зомби, держа в руках биту. Почти все наши системщики — это завербованные гражданские». «Понимаю. Вернемся к нашим баранам, точнее, к курицам. Я бы хотел купить курицу и петуха. Какие еще животные у вас есть?» «К сожалению, больше никаких». «Откуда ветчина?» «Из леса. В последнее время лесная живность проявляет подозрительную активность и агрессию, но охотникам это только на руку». «Понятно. Предлагаю 100 килограммов картофеля за курицу и столько же за петуха». «Думаю, это неплохая сделка», — улыбнулся генерал. Генерал проводил делового партнера к складу. Там уже ждала тележка с монетами, а также 9 офицеров и мужчина в гражданском. Большая часть с недоверием смотрела на Сергея. «Да тут целая делегация. Просто они вам не доверяют». «Ха, я бы на их месте тоже не доверял типу вроде себя». Сергей рассмеялся и пошел в центр склада. Взмах руки, и появилась огромная гора мешков с картошкой, капустой, морковью, луком, свеклой. Даже чеснок был. «Это невероятно!» — ляпнул мужчина в гражданском. «Ха-ха, замечательно!» — генерал был крайне удовлетворен. «Ну, а это, пожалуй, я заберу», — сказал Сергей и перенес кучу монет в убежище. Их действительно было очень много. 200 000 монет. На самом деле Сергей не верил, что все пройдет гладко, но то ли произошло чудо, то ли неприятности еще ждали впереди. «Конечно, конечно. Я всегда плачу по счетам и очень надеюсь на плодотворное сотрудничество и следующую поставку», — сказал генерал, широко улыбаясь, как и офицеры, что поддерживали его. Остальные же были хмуры и прожигали Сергея взглядом. «А вам денег хватит?» «Мы найдем деньги, обещаю». «Через 3 дня». «3 дня?»